Глава 6. «Эй, как там тебя, Богоева?» Позвала меня противным голосом Снегирева, старшая по торговому залу, или черт знает, как это зовется. «Батоева!» Машинально поправила ее и в очередной раз спросила себя, «Что я тут делаю?» «Работаю. Ага». «Да без разницы!» Пренебрежительно махнула она. «Давай, топай в бытовую химию, ценники менять на скидочные!» Я поплелась, куда сказали, уже заранее ощущая щекотку в носу. Среди этих порошков, моющих и чистящих средств, на меня всегда нападал такой дикий приступ чихания, что вся слезами и соплями просто обливалась и в голове плыть начинала, как у обкурившейся. И эта жирная корова была этому свидетельницей. Так что послала меня туда нарочно. В третий раз уже, чтобы потом явиться попозже, в сопровождении еще парочки таких же мерзких дур, и полюбоваться на мои, как заплывшие, окосевшие глаза и красный нос, да еще наехать, что накосячила, потому что толком ничего и не видела перед собой. Ага, им так веселее. А еще это тупое. «Эй, Батоева, а ты у нас корейка?» И визгливый ржач каждый раз, будто так открыто демонстрировать свою непроходимую тупость, это невдолбенно весело. Так и крутилось на языке, что я-то всего лишь наполовину бурятка, а вот они целиком и полностью ходячие куски сала. Но все это я проглатывала, забивая, и шла делать, что сказано. Потому что для этого я сюда и пришла. Работать. А то, что мне это нисколечки не нравится, ну так мне и надо. Я сама себе нечто вроде наказания за прошлые 2,5 года идиотского бесполезного зависания в нигде, закончившееся тем трындецом в постели с незнакомцем, считай, назначила. Эпитимья, блин. Ведь когда мы, компания из 3 друзей, не разлей вода, с молодых соплей, приехали из нашего мухосранского деревенского захолустья сюда, в столицу, то нас только что пополам не разрывало от великих планов и предвкушения сбытия мечт. Видели себя охрененно успешными, правда, толком не зная в чем. Не, а кто бы на нашем месте не счел себя какими-то неровня всем счастливчиками, когда к концу выпускного класса свалилась такая новость. Родная тетка нашего Сазана, всеми давным-давно записанная в старые девы, что 100-500 лет назад уехала из глухомани учиться в Москву, да так никогда и не вернулась, отхватила себе мужа. И не абы какого, а иностранца. И отваливает с ним куда-то в Европу насовсем. А однокомнатную квартиру, которую она получила когда-то, оставляет своему племяннику. Типа «живи, учись, будь молодцом». Ну, а как повелось с детсадовских времен? Где Сазан, там и мы со Шмелем и Мелкий. Друг без друга никуда. Хоть сарай брошенный спалить, хоть все лето на грибах и ягодах, не разгибая спин, впахивать, чтобы заработать Сазану умелые ручки на раздолбанную шестерку. Что потом и увезла нас с барахлом в счастливое завтра, превратившееся в долгое-долгое болото, где ничего не менялось. Прибыли мы все из себя счастливые сюда, а через год и Мелкий подтянулся. Но, как говорится, что-то у нас пошло не так. Хрен знает, как так вышло, что, позволив себе немного пожить, покайфовать для начала, мы пребывали в том же состоянии и почти 3 года спустя. Никто так нигде и не учился, постоянной работы не было. А смысл, если оказалось, что бабок куда как проще раздобыть иными способами? Главное, не щелкать клювом и не пропускать возможности. Ну да, это криминал. И типа должна проснуться совесть. Ну так не в родной же глухой деревне у пьянчушки карманы выворачивали. У местных мажоров этих дурных денег нескончаемый источник. Семья голодать от того, что мы его подрежем, не станет. Разве что пропьет-прокутит меньше. Или в хаты их залезть. Это не в избе у соседей шарить, что такие же нищеброды, что и ты. Короче, свою совесть мы нашли чем заткнуть. Брать у того, кто с дырами в кармане, как мы, грех. А вот у тех, кто с жиру бесится, не-а. Вот так и жили, от куша к кушу. То густо и куражимся, то пусто и бич-пакетами перебиваемся. Пока не дожили до... Мой очередной чих захлебнулся. В шагах 10 от меня стоял проклятый котоволчара и что-то увлеченно рассматривал на верхней полке. Меня как к месту приморозило. Опухшие уже глаза распахнулись от дикой смеси страха и сбивающего с ног жара, как беспощадный кулак, ударившего вниз живота. И одновременно горло стиснула жгучая ненависть. «Тварь! Паскуда извращенская! Взять бы и врезать тебе по бритому затылку, чем потяжелее, за то, что сотворил с нами, с нашей дружбой!» С того дня, как мы вернулись от захватчиков, все поменялось. Всю дорогу до дома парни смотрели на меня украдкой, будто выискивая признаки непоправимого ущерба, но так, чтобы и глазами не встречаться. В квартире я закрылась в ванной и, забравшись в воду, по самой ноздри лежала, тщательно выдавливая из своего тела и мозга воспоминания пережитых в чужой постели ощущений. Принималась стереть кожу, внушая себе, что все произошедшее — гадость, насилие. «Ненавидеть урода этого нужно!» Но тягучее, расслабляющее давление откуда-то изнутри и бешеная еще чувствительность исцелованных, иссосанных им мест на теле обращали все мои усилия в ничто. И парни, что каждые 5 минут притаскивались под дверь и спрашивали, в порядке ли я, вообще бесили. Да лучше бы хоть один велел выметаться из ванной, как раньше. Ни одна тут такая, кому отмыться надо. А дальше с каждым днем становилось только хуже. Сазан все пытался поговорить со мной об этом. Увещевал пережить и забыть. Ведь друзья рядом, супер просто, что живы и целы. А остальное херня, забьем и дальше пойдем. Ага, пойдем. Не его же драли, как последнюю шлюшку. И не ему же это еще, мать твою, за ногу и понравилось. Не ему снилось, особенно под утро, так явственно и реально, что живот сводило спазмами, а между ног все текло и трепетало, как будто проклятый котоволчище прямо сейчас там утюжил все своим широким и словно покрытым какими-то чудо-присосками языком, заставляя меня выйти трястись, как в кондрашке от кайфа, и давиться унижением. Мелкий совсем замкнулся, пары слов не вытянешь. Сидел сутками, воткнув нос в свой ноут. Но, как ни странно, у него вдруг завелись деньги на карте. И он только и общался с нами, чтобы тихо предложить слопать вместе ту жрачку, что сам же и заказывал с доставкой. А вот шмеля мы почти не видели. По крайней мере, трезвым или вменяемым. Днями он спал беспробудно, потом собирался, нафуфыриваясь, надевая свой лучший шмот и огрызаясь на все вопросы. И исчезал до утра. Возвращался взъерошенный, пропахший чем-то явно недешево парфюмерным, и падал спать, бросив перед этим на стол бабки на общак. Короче, всем было плохо. Мы никуда вместе не выходили, как раньше. Не смотрели вечерами телек, попивая пиво, швыряясь чипсами и попкорном и обстебывая чужой вкус. Не устраивали хоть и не громких, но вечеринок. И находиться в квартире вообще стало тяжко. Вот я и наказала себя этой работой в новом большом супермаркете по соседству. Искала и другие места. Но и раньше уже все мы столкнулись с тем, что, как принято говорить, при всем богатстве выбора особых-то перспектив не наблюдается. Куда берут таких, как я, без образования и опыта? Правильно, в забегаловке фастфуда на кухню или принеси подайками на холодные звонки, выставляя через неделю без копейки с отмазкой «Вы нам не подходите», чтобы тут же набрать новую толпу недельных дармовых лохов. И вот такими вот работниками торгового зала низшего звена. И нет, я не считаю себя до хрена хорошей для подобной работы. Ну, просто не мое и тошно. Но лучше уж тут по 12 часов на ногах проводить и терпеть всяких снегиревых, чем молча дома наблюдать, как твои друзья никак не могут справиться. Вот, блин, с чем? Это их разве поимели? Меня злило, что единственный, чья гадская неприкосновенность пострадала, это я, а ведут себя как хреновы жертвы насилия, они. Из-за них во многом я не могла полностью избавиться от воспоминаний о мужике, что, сука, стоял сейчас в 5 шагах от меня и пялился на стеллаж с детскими стиральными порошками. У него еще и ребенок есть, даже, наверное, женат. Паскудный, шлюховатый мудак. Внутри все кипело. Грудь как обручем стянула, не давая вздохнуть. Пальцы скрючились, пока перед глазами рисовалась картинка, как я бросаюсь вперед и ошалелой кошкой раздираю его наглую холеную морду и превращаю в лохмотья дорогие тряпки, в которые сегодня обрядился, оставляя его так же, как он меня тогда, униженным под чужими взглядами и голым. Голым, мать твою, голым, с его широченными плечами, с грудью, состоящей, кажется, из сплошных плоских каменных монолитов мышц, с негустой порослью, что щекотало и дразнило мои истерзанные его ртом соски, пока он врезался нещадно в меня, превращая в нечто извивающееся, скулящее, вымаливающее у своего же мучителя добавку этого... Не хочу даже давать название этому безумному дерьму. Ублюдок поднял голову еще сильнее, глядя не иначе, как в потолок, за каким-то хреном. А я только и могла что видеть его выпятившийся твердый подбородок, покрытый короткой щетиной. И живот окончательно свело от того, что невыносимо четко припомнилось, как он нарочно потирался ею об меня там, между ног. Бесстыдно, нагло, грязно, уделывая все свое лицо в ту влагу, что выжимал из меня. Дул, лизал, царапал зубами и снова терся. Будто сам реально кайфовал от того, что вся его рожа блестит и мокрая. Ебанутый извращуга. Ненавижу его, ненавижу. А больше всего за то, что хочу всех этих ощущений снова. Не хочу хотеть, но хочу. Гад, урод. Часто сглатывая и давясь дыханием, я стала потихоньку пятиться из ряда. Не могу я с ним сейчас столкнуться, заговорить. Это катастрофа будет. Потому что или наброшусь на него, как полуумная, с кулаками, кусаясь, легаясь, царапаясь и вопя во все горло, или... Пропади оно пропадом, но... Или... Захочешь повторить? Позвонишь. А хрен ты угадал, падла. Выскочив из ряда, я, сломя голову, помчалась в сторону туалетов. Влетела внутрь, заработав нецензурную тираду в спину от какой-то я же матери с ее выводком, и закрылась в кабинке. Упала на крышку унитаза, поджав ноги на край, и зажмурилась, требуя и моля, чтобы эта кошмарная, убивающая адекватность, сосущее чувство в теле прошло. Оно как голод, такой, что аж до трясучки уже, но только везде и всюду, на пульсирующих губах, на внезапно соднящих сосках, между ног, где все гудит и дрожит, как под высоким напряжением. Отсидевшись так неизвестно сколько, пока весь этот телесный бардак хоть немного не утих, я, шаркая, как старушка, выползла к раковинам и долго умывалась холодной водой, тщетно стремясь стереть эту позорную красноту со все еще пылающих щек. Выскользнув из туалета, тут же столкнулась с Володькой, нашим охранником, что подпирал плечом стенку, явно дожидаясь меня. Высокий, немножко грузный, но вроде как симпатичный. По крайней мере, по мнению местных дам, он и раньше пытался подкатывать ко мне, получая в ответ полный игнор. Я уже была в курсе, что он старался уложить на спину каждую новенькую, считая себя неотразимым. «Слышь, Аян, я тут билеты в кино на премьеру собираюсь прикупить», заявил Володька мне, демонстрируя свой недешевый телефон, за который наверняка будет платить кредит черти сколько. «Как насчет со мной сходить? Поедим потом, погуляем, все путем». Я уже открыла рот его опять отшить, но вдруг меня посетила светлая мысль. «А что, если я вовсе не этого проклятущего волка-кошака хочу, а просто секса? Ну, не было такого раньше, ага». Но если этот изврат просто открыл во мне, ну, не знаю, какую-нибудь грёбаную тайную комнату похоти, это же совсем не должно значить, что вход туда только ему одному. Чего же не попробовать, авось отпустит. Секс, он ведь всего лишь просто секс. Туда-сюда, мокро, потно, все дело в настрое. «А давай сходим», — с ненужным оптимизмом ответила я. И Володька от неожиданности... Чуть свой гаджет об пол не расхреначил. Прямо сегодня, после работы. «Ну, супер!» — сглатывая, заерзал парень. Там как раз такая зачетная каме. Придурок. Будто мне и правда в кино с тобой интересно сходить. Вовчик, а у тебя есть место потом? Я многозначительно подняла брови и потерла указательные пальцы друг от друга. Мне так-то наверняка надо. Есть. Промямлил местный ловелас, выкатывая на меня изумленные зенки. Ну тогда замет она. И ободренная перспективой скорого возможного избавления от двухмесячного наваждения, я резво пошагала работать.